Ты ж совсем большой уже будешь, когда институт окончишь. Я и сейчас большой, — обиделся я. У меня уже усы растут. И я провел блестящим от масла пальцем по верхней губе. Никаких, конечно, усов там не было. Мне просто хотелось позадаваться. «Ну ладно, усатый», — сказал, поднимаясь из-за стола отец. «Я сейчас в город поеду, а ты помоги тетке дров наколоть». В это время легко отворилась дверь, и в комнату вошел Полевой. Он поздоровался со всеми и даже со мной за руку. «Садитесь, чаю выпейте», — предложил отец и крикнул тетке в кухню. «Дай-ка чистую кружку, Мария». «Да нет, спасибо», — отказался Полевой. «Я уже пил». «Ну тогда оладьи попробуйте, домашние». «Нет-нет, не беспокойтесь, я же завтракал». И, оглядываясь, Полевой спросил. «Уже устроились?» «Много ли нужно?» — ответил батька. «Когда же на учет перейдешь к нам в ячейку?» «Да вот сегодня заберу в типографии остаток шрифта и захвачу у секретаря учетную карточку». «Чем скорее, тем лучше», — сказал Полевой. «Тут люди в связи с учебой оторвались от производства, а ты — рабочая прослойка, ряды наши будешь укреплять». «Мной ты много укрепишь», — сказал отец, улыбаясь. «Вы здесь все ученые, а я серый. Вон хлопец мой», — отец кивнул на меня, — «и то больше знает». «Ладно, ладно, не скромничай», — ответил Полевой. «Скажи лучше, у тебя чоновская карточка в порядке? Ты в каком отряде?» «В третьем». «Оружие есть?» «Только наган. Винтовку я в штаб сдал». «Ничего». «Закрепим винтовку за тобой здесь, в складе. Ты из отряда тоже открепись и к нам. А то, понимаешь, отсюда в штаб чона по тревоге тебе бегать будет неудобно. Сегодня обязательно открепляйся и будешь у нас на полном иждивении». Когда отец и Полевой ушли, я вытер полотенцем засаленный рот, надел праздничную сатиновую рубашку, сандалии и, причесав волосы колючей щеткой, побежал на Выдровку. Ревность. На центральной площади под ратушей уже открывались магазины. Хозяева магазинов поддевали крючками гофрированные железные шторы, толкали их, и шторы с грохотом взлетали под карнизы этажей и прятались там. В этом шуме и грохоте одна за другой показывались нарядные витрины. Я шел мимо витрин по холодному, еще сырому, с ночи тротуару. Из конфетной арансона на меня пахнуло густым, сладким запахом конфет-подушечек. В полутьме магазина, за прилавком, уже копошился сам арансон. Хорошие у него подушечки, вкусные. И каких только нет. Темно-красные, с вишневой начинкой, нежно-желтые лимонные, прозрачные медовые, ореховые, черная смородина, барбарисовые. Но самые вкусные, конечно, кисленькие мятные. Особенно приятно их есть в жару, когда хочется пить. Они быстро утоляют жажду. Арансон подливает в них немного мятных капель, и после таких конфет во рту долго-долго прохладно. Точно ветерком продуло. Зайти разве купить четверть фунта мятных, да угостить Галю? Но ведь у меня всего 10 копеек. Не хватит. Вот жалко. И нащупав у себя в кармане последние 2 пятака, я пошел дальше. Поскорее бы начинали занятия на рабфаке, подумал я. Говорят, рабфаковцам выдают стипендию по 15 рублей в месяц. Можно тогда будет свободно покупать подушечки. Не придется просить денег у отца. Освещенные утренним солнцем блестели в витринах ювелирного магазина подержанные никелированные будильники, золотые браслеты, потемневшие серебряные подстаканники. Показалось за углом самое лучшее в нашем городе кафе-кондитерское Шипулинского. За его высокими чистыми витринами были видны белые мраморные столики, а на дверях висел тяжелый замок. Шипулинский еще не пришел. Вверху на ратуше послышался бой часов. Стрелки показывали ровно 9. Галя, наверное, уже проснулась. Надо торопиться. Я поддал ходу и свернул в узенький проулочек, сжатый с обеих сторон высокими трехэтажными домами.